как уже отметил Кросс, пожала плечами Робин. «Ты второй помощник пирата в соломенной шляпе, а мы в настоящее время одни из самых известных пиратов в мире. Ставя наших офицеров так высоко, мировое правительство подчеркивает угрозу, которую мы представляем как группа. Вероятно, именно поэтому награда убийцы была ниже, чем ожидал Кросс, чтобы еще больше подчеркнуть награду твою и Зара над его». Затем она кивнула мне. «Я также предполагаю, что на самом деле существует 14 сверхновых, считая нашего печально известного третьего помощника». Я нахмурился, обдумывая это. «Что ж, дерьмо, это никуда не годится, 13 звучит намного круче, чем 14. Зловещая вспышка молнии затрещала вокруг нами, когда она сжала челюсти. «Еще одна подобная фраза, и я действительно ударю тебя, Кросс. Двигаемся дальше», — взвизгнул я, возясь с наградами. «И поскольку мы начали так, давайте продолжим в том же порядке, в котором мы присоединились к команде или, по крайней мере, в том, как Луффи столкнулся с нами, хотя это в основном одно и то же. Итак, где же Усоп, а каким был мой старый, Кросс?» — нетерпеливо спросил снайпер. «Та же стартовая награда, что и у Луффи, 30 миллионов, но это было не для тебя, а для замаскированной угрозы, короля снайперов. Но теперь аха», — торжествующе сказал я, выдергивая соответствующую бумагу. «Ну, это все еще для короля снайперов, но он больше не аноним. Король снайперов Усоп, 40 миллионов. Поздравляю, дружище, с потрясающей наградой и потрясающей картинкой». И с этими словами я швырнул плакат на стол. Усоп посмотрел на фотографию, на которой он стоял на башне правосудия, с кобуто торжественно поднятым над головой. Он улыбнулся, увидев цифру. «У меня есть награда», — с благоговением выдохнул он. «Теперь давайте посмотрим дальше», — сказал я, перебирая то, что у меня осталось. «В истории черная нога Санджи был известен тем, что стоил 77 миллионов ПФФ». Я фыркнул, найдя безошибочный образ, который мне был нужен. «А теперь он будет известен во всем мире под тем же именем, стоимостью 90 миллионов. В любом случае, что-то вроде. ХМ, Санджи, как и все остальные, вопросительно посмотрел на меня, или, по крайней мере, с вопросительным выражением. Что значит что-то вроде? Ну, я хихикнул, пытаясь держать себя в руках. Они знают тебя по имени, но по фотографии». Я поднял фотографию, о которой шла речь, чтобы саундбайт мог ее увидеть. Улитка бросила один взгляд на плакат. Вахахаха. Ху-ху-ху-ху-хи-хи-хи-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Перед тем, как взорваться от душераздирающего смеха. «Ао, теперь я должна это увидеть». Сура смеялась, поспешно перескочила через меня и вскарабкалась на мое противоположное плечо. «Это так же хорошо, как...» Она постепенно замолчала. «Психихихи. Психихихи и хуух, боже мой». Прежде чем упасть с моего плеча, завывая, извиваясь на земле, пока она смеялась. «Я не могу дышать, я не могу дышать. Что не так с моим плакатом, черт возьми?» — потребовал Санджи. Я обдумал это на мгновение, прежде чем пожать плечами и положить плакат на всеобщее обозрение, и закрепил наушники. «Поздравляю, Санджи», — хихикнула я. «Ты официально являетесь одним из самых печально известных пиратов в наши дни по совершенно уникальной причине». На этот раз я действительно был разочарован реакцией. Санджи бросил один взгляд на плакат с объявлением в розыск и просто подался вперед, опираясь руками на стол, когда над его головой нависло унылое облако, сопровождаемое бормотанием. «Кто это?» Я моргнула, глядя на сцену, прежде чем разочарованно склонил голову на бок. «Ну, это разочаровывает». Санджи взвыл мне в лицо, когда внезапно схватил меня за воротник и начал энергично трясти. «Убей-ей-ерите его от меня, я-я-я!» — отчаянно взвыл я. В комнате воцарилась мертвая тишина, как только моим друзьям удалось оттащить от меня нашего разгневанного кока, что дало мне достаточно времени, чтобы выработать слабое объяснение. «Извини, чувак, это была полная чушь, типа, буквальная билиберда», — ошеломленно ответил саундбайт, его глаза дико вращались. Все еще безвольно барахтаясь в руках Санджи, я услышал шорох бумаги, за которым последовала Канис, изо всех сил старающаяся не рассмеяться. Этого было достаточно, чтобы вывести Санджи из ярости, и он бросил меня на задницу, прежде чем плюхнуться обратно в одно из кресел в комнате, бессмысленно уставившись в потолок. «Ладно, весь извращенный юмор в сторону», — предложила Виви, поморщившись, когда посмотрела на плакат над собой. Почему бы нам просто не взять и не исправить это? Воспользуемся видеоракушей, чтобы сделать лучший снимок, свяжемся со смокером и... Нет, комната подпрыгнула, когда я заговорил, и любые протесты умерли, когда я посмотрел на них с мертвенно-серьезным выражением лица. Я не буду говорить много, но для нашего будущего жизненно важно, чтобы мир не знал, как выглядит Санджи, и на этот раз я непреклонно клянусь вам, что это не чертова шутка. Если я все сделаю правильно, нам это вообще не понадобится, но если что-то пойдет не так, то эта картинка будет иметь решающее значение в будущем. Плакат остается, каким бы неловким он ни был, по крайней мере пока. Последовавшая тишина была оглушительной, но, как ни странно, Санджи пришел в себя быстрее всех, встал и неловко поправил воротник. «Я доверяю тебе в этом, Кросс», — тихо сказал он, его тон был совершенно подавленным и исключал всякую возможность спора. Затем он бросил взгляд на плакат, который держала Виви, и вздрогнул. «Просто, уберите это от меня, хорошо, далеко, далеко, далеко». Я кивнул, но прежде чем снова взглянуть на свою коллекцию плакатов, я поймал взгляд Зара. Он тонким жестом указал на нами и Виви, и я кивнул. Он явно боролся, чтобы не ухмыльнуться, когда я снова начал рыться в бумагах. «Хорошо, теперь момент, который я действительно ждал», — нетерпеливо сказал я, хватаясь за бумагу, когда увидел свою собственную фигуру в довольно эпичной позе. Я медленно убрал его, и мое лицо расплылось в улыбке от того, что я увидел. «О, до сих пор мне это нравится!» Голоса анархии Джереми Кросс и Саундбайт. «Эй, почему я не получил свою собственную?» А потом весь шум стих, когда и он, и я увидели, что было написано в разделе «Награды». В течение нескольких секунд стояла абсолютная тишина и неподвижность, пока мы с моим партнером смотрели на плакат широко раскрытыми глазами. «Ладно, что с вами происходит?» Су усмехнулась, снова забираясь мне на плечо. «Разве ты не должен радоваться этому до потери пульса?» Ее рот закрылся, а глаза широко распахнулись. Затем она упала с моего плеча и упала на пол, мертвая для всего мира, с высунутым языком. «О, ради любви сами знаете кого, это не может быть так плохо», — прорычал Санджи, вырывая плакат из моих онемевших рук. Затем он начал задыхаться, как будто пытался проглотить скелет. С широко раскрытыми глазами он развернул плакат, показывая его всей команде и заставляя их также напрячься. «Я больше не могу заставить расстраиваться из-за того, что превысило 100 миллионов, выдавило нами сквозь совершенно отвисшую челюсть. Это 125 миллионов пустяковое изменение по сравнению с этим. Если я не ошибаюсь», — выдохнула Робин. «Я совершенно уверена, что большинство наград нового мира незначительны по сравнению с этим, и мне очень трудно вспомнить других в мире с более высокой наградой. Говорю как человек, обладающий глубоким знанием экономики мирового правительства, я никогда не думал, что задам этот вопрос, но, есть ли у флота вообще столько ликвидного капитала, чтобы потратить его на одну награду?» — пискнула Виви. «Технически да, но обычно, когда они назначают награду такого масштаба, это потому, что они никогда не ожидают, что действительно заплатят ее», — мрачно объяснил Фангфрид. «Слова действительно бьют сильнее, чем что-либо другое», — пробормотал босс. «Я думаю, тебе не стоит беспокоиться о 14 сверхновых, Кросс», — сказал Зара, все еще широко раскрыв глаза, — «потому что это далеко за их пределами. Это, наконец, вывело меня из ступора, и действительно, я мог сказать только одно: какого черта? О, глава 44.4, какого черта? Боже мой, сын Гоку», — пробормотала Цуру, тыча пальцем в ухо. «Похоже, я переоценила, как много в тебе осталось здравого смысла в отношении Кросса». «О, черт побери, нет», — взревел Сингаку, ткнув пальцем в своего давнего товарища. «Ты не повесишь все это на меня. Я приказал, чтобы за голову этого сумасшедшего была назначена совершенно нормальная награда в 500 миллионов, и не на Белли больше. Но это...» — он ткнул пальцем в лицо врага своего здоровья. «Я бы не назначил такую награду даже за сына дракона, и я говорю буквально». Брови Цуру поднялись, и она снова посмотрела на отсчет, который несла. «Либо ты впадаешь в маразм», — размышляла она, вытаскивая листок бумаги и кладя его на стол адмирала флота. «Или это действительно не твоя подпись?» Сингаку резко перевел взгляд на бумагу, внимательно вглядываясь в страницу. Несколько мгновений он задумчиво хмурился. Несколько мгновений спустя все ремонтные работы, которые были сделаны в башне, были сорваны, поскольку типичное явление на острове достигло совершенно нового уровня силы и объема. Гаарп. О, как только мне удалось взять под контроль свою небольшую истерику с помощью наспех предоставленного бумажного пакета, я уставился на Робин в ужасе и отчаянии. Ради всего святого, пожалуйста, скажи мне, что я не самый разыскиваемый человек в мире. Потому что одно дело быть разыскиваемым, совсем другое быть. Слова замерли у меня в горле, и я мог только беспомощно жестикулировать на плакаты то, что он провозглашал. Голоса анархии Джереми Кросс и Саундбайт. 1500000000. Этот титул все еще принадлежит драгону с большим отрывом. Кросс, не волнуйся, быстро успокоила меня Робин. И ты также не второй. Скорее всего, в настоящее время ты находишься в нижней половине топ-20. Над тобой довольно много людей. Я начал вздыхать с облегчением, но остановился, заметив, что она нерешительно смотрит в сторону. Робин, кто стоит больше меня, Робин начала потирать затылок, отказываясь встречаться со мной взглядом. Кайда, Шарлотта Линлин, Эдвард Ньюгейт, это Йонка. Недоверчиво прохрипел я. Робин вздрогнула от моей вспышки. Ах, если тебе это не нравится, то, полагаю, ты не будешь счастлив узнать, что Смузи, Крекер и Джек были среди тех, кого ты понизил в ранге. Стоит ли спрашивать, кто они? Застонал я из-под руки, который прятал лицо. Ради твоего блага, я думаю, будет лучше, если я воздержусь от ответа, решила Робин. Я пытался найти какой-то способ, любой способ ответить на это. Бах! Когда в комнате внезапно раздался очень знакомый шум, Робин, я и все остальные в комнате хлопнули руками по ушам. Все взгляды упали на Дюгоня в оранжевой бандане, который в данный момент катался на своем панцире, смеясь. Ха-ха-ха-ха. Это могло убить мои уши, но я всегда хотел это сделать, хихикнул Майки. Мы знаем. Взревели остальные четыре Дюгоня. Ха-ха-ха, хех. Майки остыл, оглядываясь на все наши взгляды и пожимая плечами. Эй, кому-то нужно было испортить настроение. Кроме того, Кросс может беситься из-за своей. Он усмехнулся себе под нос. Глупо неприличной награды в свое свободное время. Я просто хочу узнать остальные как можно скорее. Окей, все даже Луффи замешкались. Да, Робин в шоке переключила свое внимание на меня. Кросс, все в порядке, заверила я ее, слабо улыбаясь, когда взял себя в руки. Я все еще немного волнуюсь, что моя голова стоит столько, что, я не сомневаюсь, квалифицируется как буквальный королевский выкуп, но я могу разобраться с этим позже. На данный момент, я подобрал выпавшие награды и начал перебирать имена. Давайте двигаться дальше и дадим всем остальным их внимание. Да, Саундбайт нетерпеливо кивнул. Лично я, счастлив, это двойная награда. Я самая разыскиваемая улитка в мире. Я доволен, так что давайте вернемся к списку. Напряженная атмосфера медленно исчезла, и довольно скоро все, кто еще не получил свои награды, снова с нетерпением смотрели на меня. Кивнув самому себе, я посмотрел на самый передний плакат. Затем, во второй раз за этот день, я дважды перепроверил. А потом я ухмыльнулся, когда мне в голову пришла определенно злая идея. Эй, пушистик! Вся затянувшаяся сонливость вырвалась из Су, когда она зарычала на меня. Я терпел это от слизняка и Канис, но кто, черт возьми, дал тебе разрешение так меня называть? Мировое правительство, хихикнул я, поднимая плакат, который заметил. Поздравляю, теперь это твое официальное прозвище. Су напряглась, ее челюсть отвисла от шока. Я, у меня действительно есть награда, у Су есть награда. Канис ахнула в знак согласия. Ага, я поспешно кивнул, едва сумев сдержать улыбку. На самом деле ты стоишь в 2000 раз больше, чем Чоппер. Правда, ахнул Чоппер, метнувшись в свою тяжелую форму и глядя через мое плечо. Дай мне посмотреть, дай мне посмотреть. Я тоже. Взвизгнула лиса, снова вскарабкавшись на плечо Чоппера и присоединившись к нему, жадно уставившись на плакат, прежде чем яростно ощетиниться. Пушистик Су стоит жалкие 100 000. Питомец, я собираюсь выцарапать кому-нибудь гребаное горло. Подожди, что ты имеешь в виду? Канис представила тебя как своего питомца? Насмешливо спросил я. Это было, когда я еще была гражданской, а теперь я член проклятой команды. Я не питомец, я подавальщик пуль, невинно прощебетал Саундбайт. Да, Су ткнула лапой в улитку, прежде чем застыла, полностью осознав его слова. Нет, я не подавальщица пуль, я пороховая помощница. Лиса-помощница. Грех. Су рухнула на спину и в ярости почесала в затылке. «Подожди, сто!» Лицо Чоппера на мгновение скривилось в задумчивости. Затем его глаза потемнели от крайнего возмущения. «Почему ты ноешь, сопливый грызун? Я стоил 50, он стоил 50?» Недоверчиво переспросили все остальные. Я небрежно пожал плечами, моя ухмылка осталась неизменной. Мировое правительство перепутало любителя сладкой ваты Тони Чоппера с питомцем нашей команды. Так что да, лицо Чоппера расплылось в болезненной улыбке. Его глаза, казалось, сияли голубым. Вата, любитель сладкой, питомец, хе-хе-хе-хе-хе-хе, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Внезапно ставший психопатом олень запрокинул голову и злобно захихикал. У кого-то голова за это покатится, ха-ха-ха. Я поспешно просмотрел плакаты и вздохнул с облегчением от того, что придумал. Даже когда тебя называют искрой гения и оценивают в 66 миллионов, ха-ха, Чоппер оборвал себя, вернувшись к своей мозговой форме и оставив Су падать на землю с возмущенным воплем. «Посмотри сам», – провозгласил я, поворачивая плакат так, чтобы он мог видеть бок о бок свои фотографии как в мозговой, так и в тяжелой форме. Оба держат скальпели и флаконы в своих копытцах и руках, и оба с безошибочным блеском в глазах и улыбками, первый относительно более приятный, а второй безошибочно угрожающий. Вероятно, пытаясь подчеркнуть образ Джекила и Хайда, если гадать, Чоппер неуверенно принял плакат, уставившись на него в оцепенелом молчании, прежде чем расплыться в широкой улыбке. Звезды благоговения мерцали в его глазах, в то время как он сам начал танцевать на месте. «У меня есть своя награда, у меня есть своя награда, держу пари, докторина повесит его у себя в кабинете и даже использует для стрельбы по мишеням, когда ей скучно». Я открыл рот, чтобы спросить, почему он вообще осмелился радоваться этому. Затем я закрыл его, потому что такие вещи лучше оставить неизвестными, и начал рыться в плакатах в поисках следующей. Увидев копну голубых волос, я ухмыльнулся и выдернул его. «Хорошо, теперь мы перейдем к нашей принцессе корсаров, которая выросла с 55 миллионов до». Мои слова застряли у меня в горле, когда я увидела плакат полностью. «О, твой бедный отец», наконец неуверенно заключил я. «Скорее, бедный Кадза». Саундбайт хихикнул, прежде чем задумчиво склонил голову на бок. На самом деле, если подумать, возможно, ему понравится такой поворот событий. «О, только не говори мне, что у этих ублюдков действительно хватило наглости сделать из меня сверхновую», — спросила Виви в равной степени со страхом и гневом. «Нет». Я неловко отстранился, поморщившись, когда она вздохнула с облегчением. «Но они сделали тебя печально известным по совершенно другой причине, а именно, снова разыгрывая из тебя козла отпущения, так же, как они разыграли нами в истории». Я протянул ей плакат, она взглянула на него и, ну, я не был уверен, пыталась ли она побледнеть или покраснеть. Вероятно, и то, и другое. «Мип», — испуганно пискнула она. Я не мог винить ее за то, что ее мозг так затормозил. «В конце концов, узнать, что ты внезапно стоишь 80 миллионов долларов только живым, это одно, но узнать, что вы стоите 80 миллионов и что твоя фотография с наградой, это в основном то, как ты позируешь, как на развороте, это совсем другое». Еще руки, держащие ее волосы за головой, бикини, которое было скромным и в то же время щедрым, и все под таким углом, что даже ее шрам выглядел хорошо. К чести Оттачана, этот человек умел сделать хорошую фотографию, стоит признать. Хотя, может, я ошибаюсь, он сказал, что это для благотворительности, и я просто хотела привыкнуть к своему шраму. Плакала Виви почти комично. Я сомневался, что это хоть как-то улучшило ситуацию для рассматриваемого субъекта. «Ох, мое милое летнее дитя», — Нами вздохнула, успокаивающе положив руку на плечо подруги. «За что, черт возьми, ты меня жалеешь?» — взревела подруга, чуть не оторвав руку Нами. «Ты тоже попалась на эту удочку, и держу пари, что сделала это исключительно из-за проклятых денег». «Да», — медленно кивнула Нами, даже не сбившись с ритма. «Но это было в истории, и, зная, ну, меня, я, скорее всего, сделала это ради того, чтобы получить деньги вперед и наличными. В этой реальности я не буду оштукатурена на стенах спален заинтересованных сторон по всему миру за бесплатно». Виви на мгновение задумалась. «Ва-а-а-а-а-а». Прежде чем рухнуть на колени и разрыдаться буквально фонтанами слез. «Спокойней, спокойней, Виви». Кару успокаивающе похлопала ее по спине. «Все в порядке, все в порядке, мы вместе сплавимся с этим, я объясню. Ну, Теперь все взгляды обратились к Робин, когда она внезапно заговорила, держа в одной руке оскорбительный плакат. Похоже, что есть дополнение к награде принцессы Нефертари. Что-то о том, что ее сопровождает утка Кару, но у него нет его фотографии. Ракх! Взвыла обманутая принцесса, как она начала душить своего паникующего телохранителя. Чоппер, прекрати танцевать и усыпи ее, вздохнул я, прежде чем бросить взгляд на Робин. А ты, действительно, археолог склонила голову на бок с милой улыбкой. Ты хочешь сказать, что не видишь фамильного сходства? Мне пришлось бороться, чтобы не улыбнуться еще шире, когда я показал ей ее награду. Посмейся над этим, дитя дьявола. Ты подскочила с 80 миллионов до стука в двери небес. Еще немного, прежде чем мы достигнем Сабади, и действительно будет 14 сверхновых. Робин приподняла бровь, рассматривая свой плакат. 99 миллионов. Она помолчала, прежде чем улыбнуться. Ну, по крайней мере, они наконец обновили мою фотографию. И это можно считать положительной стороной. А теперь, если бы только они были так любезны обновить мое детское прозвище. Хей, тук, ау. Я запрыгал на левой ноге, когда моя правая внезапно стала получателем злобного пинка. Какого? Соблюдай очередь. Босс фыркнул, угрожающе вскинув кулак. Следующими должны были быть мои мальчики и я, а не она. Вообще-то, босс, поправила Робин, хмыкнув. Учитывая, что я встретила Луффи до тебя и была на борту Мэри до тебя, я считаю, что это ложь. Готовый к действиям Дюгонь сделал паузу, обдумывая эту информацию, прежде чем, покраснев, заерзал на хвосте. Черт возьми, ты действительно права. Моя вина, Кросс. Никаких обид, почему, я должен. Мрачно выпалил я, прежде чем швырнуть плакат, о котором шла речь, в неблагодарного морского быка. 80 миллионов за ублюдка моря, или мужчины, как они тебя называют, счастлив. Мужчина моря, да, черт возьми. Ахнул босс, прежде чем радостно закричать, размахивая плакатом, на котором он показывал большой палец фотографу. Как ни странно, в углу фотографии были несколько неряшливые каракули, которые почти выглядело как: «Скажи мне, что ты не поставил автограф». Я раздраженно стиснул зубы. Откуда мне было знать, что он дозорный? Потребовал Дюгонь. Я думал, что он просто страстный поклонник или что-то в этом роде. Что еще мне оставалось делать? ТСК. Я покачал головой, просматривая плакаты. Ну, как бы то ни было, я видел здесь имя, которое указывает на то, что вы бьете два из серьезно. Взвизгнул я, разворачивая фотографию, чтобы маленькие ублюдки могли ее увидеть. Я просто действительно, я могу объяснить. Дон непоспешно бросился в укрытие. Это, что вы видите там, это древний, дедюгоньский, воинский. Мы сделали групповую позу. Хорошо, бесстыдно перебила его Рафи. Это была безобидная забава, и тебе ни на что жаловаться. Не думай, что я хоть на секунду забыл о твоем маленьком трюке прошлой ночью. Я не против позирования, выдавил я, так же, как и самой этой чертовой позы. Где, черт возьми, ты вообще узнала, повторяю, об этой проклятой позе в первую очередь? Я виню улитку. Майки поспешно взвизгнул. Я тоже виню улитку. Рафи согласилась. Я тоже буду винить улитку, торжественно кивнул Ля. Я, вообще-то, Дон незадумчиво подпер подбородок, учитывая, что это его вина. Он ткнул ластом в саундбайта. Я тоже виню улитку. Я медленно перевел взгляд на саундбайта. Ты их научил, выпалил я. Позу отряда Гинью. ПП, отсылка к Драгонболу. Саундбайт наклонился с ухмылкой от уха до уха. Я ни о чем не жалею. Просто радуйся, что это не Джоджа. В течение следующих нескольких секунд я всерьез размышлял над тем, сколько соли мы будем использовать в следующей арке, но, в конце концов, я был не так уж зол. Вместо этого я сердито вздохнул и убрал плакат. Хорошо, продолжайте праздновать, воспитанники моря. Астб застыли. Мы получили старое имя босса в качестве прозвища, благоговейно вздохнул Ля. По-видимому, я пожал плечами, не понимая, о чем они говорят. Но, как я уже сказал, два из двух для босса, потому что как лидер вашей маленькой группы, Ля, я кивнул на внезапно иронически потрясенного Дюгоня, также получает прозвище полупанцирный клинок, с наградой в 15 миллионов, в то время как остальные из вас стоят по 10 миллионов долларов за штуку в общей сложности 45 миллионов. Вах, Ля оцепенело вздохнул. Я, полупанцирный, но это, а во, взвизгнул он, Когда Рафи и Майки внезапно подняли его и посадили на плечи, троекратное ура полупанцирному клинку, радостно воскликнул Рафи. Хип-хип, глава 44.5, троекратное ура полупанцирному клинку, радостно воскликнул Рафи. Хип-хип, ура, дружно закричали дюгони, подкидывая своего вожака и продолжая ликовать. Хм, значит, я выиграл, размышлял босс, гордо жуя сигару. Я ни секунды в этом не сомневался, но я передам приз. Отбиваться от капитана – хорошая тренировка. Я не смог сдержать мягкую улыбку, когда увидел, как они празднуют, но покачал головой, оглядываясь на несколько плакатов, оставшихся в моей руке. Самым передним был следующий пункт повестки дня. Ну, в таком случае, я замахнулся рукой на нашего стрелка. Тогда я предполагаю, что ангел разрушения Канис выиграла пари с потрясающе удачливыми 77 миллионами за своим именем. Подожди, что? Канис ошеломленно моргнула. Посмотри сама, подтвердил я, вручая ей ее награду, на которой был довольно впечатляющий снимок Канис, сидящий посреди большого количества разобранных пистолетов. Оттачан, должно быть, снял его через окно, пока ты обслуживала свой арсенал. А что касается пари, то, выше старого в 55, уточнила Су немного меланхоличным тоном, когда она снова запрыгнула на плечо своей хозяйки, и все же ниже нового в 80. Поздравляю, Канис, я буду защищать твою еду ценой своей жизни, во всяком случае, тем немногим, что оно, по-видимому, стоит. Эй, это лучше, чем 50, весело сказал я, не обращая внимания на то, как сильно дернулся рядом Чоппер. Кросс. Все взгляды обратились к Мэри, которая до сих пор молчала. «У тебя там еще остались плакаты. Один из них, мой?» – тихо спросила она. Неловко попытался уклониться я, когда начал перебирать оставшиеся награды, которые держал в руках. «Я, не знаю, Мэри, все, что я здесь вижу, это куча стандартных скучных безымянных. Ты только недавно стала человеком, так что я не знаю, ох, какого черта!» – плавно переключился я, вытаскивая еще одну награду. Белая угроза Гэнк Мэри, с наградой в 50 миллионов. Черт возьми, Гарп Мстителен, ты называешь это мстительностью, а я щедростью. Мэри радостно всплеснула руками. Вот об этом я и говорю, друзья. Я улыбнулся, наблюдая, как она и все остальные празднуют, воспользовавшись отвлечением внимания, чтобы незаметно прикарманить плакат с одним киборгом Фрэнки стоимостью 70 миллионов, прежде чем просмотреть остальные плакаты и нахмуриться. Хм, извини, Лассу, Фанкфрид, но на этот раз я уверен, вас, ребята, действительно здесь нет, пробормотал я, нахмурившись. Меч и пушка обменялись взглядами, прежде чем равнодушно пожать плечами. Логично, фыркнул Фанкфрид. Я присоединился к вам всего несколько дней назад, и... «Честно говоря, нас это устраивает», – кивнул Лассу. «В конце концов, кто когда-нибудь слышал о награде за оружие? Нет, наша слава будет передаваться из уст в уста и шепотом, и нас это устраивает». С другой стороны, он нетерпеливо ухмыльнулся. «Твоя слава – это наша слава, так что прямо сейчас мы оба стоим, ну дорого». Я почувствовал озноб по спине, когда меня ударили этим напоминанием, и поспешно скрыл его под слабым смешком. «Правильно. Ладно, в любом случае, когда со всем этим покончено, я, пожалуй, пойду прогуляюсь, послушаю музыку». Мой глаз украдкой дернулся. Постараюсь сохранить спокойствие по поводу этого нового события. Несколько моих товарищей по команде обменялись нерешительными взглядами, но Луффи только улыбнулся и невинно помахал рукой. «Веселись, Кросс». Я вздохнул с облегчением, прежде чем направиться к двери. «Я просто выйду ненадолго, чтобы немного остыть. Фанкфрид, Лассу, вы двое не против остаться здесь?» «Хм». Лассу постучал себя по подбородку, глядя вверх в притворной задумчивости. «Пойти с тобой и ничего не делать, пока ты гуляешь, или остаться здесь и немного вздремнуть? Что ж, босс, звучит действительно круто, но...» «Тук-ип». Лассу взвизгнул, когда кусок плоти ударил его по затылку. Фанкфрид некоторое время пристально смотрел на своего старшего, прежде чем с улыбкой помахать мне хоботом. «Мы просто останемся здесь, веселись. Если тебе понадобится обезболивающее, ты знаешь, к кому обращаться», — предложил Чоппер. «Не выбей свой надутый череп на выходе», — вздохнула Нами. «Просто, не сожги город снова, хорошо?» — попросила Виви слегка невнятным голосом. «Да ладно тебе, Виви». Я повернулся и со смехом развел руками, выходя. Когда я делал это дважды на одном и том же острове, принцесса со стоном опустила голову на стол. Я не могу поверить, что принимаю это как ответ. Я обернулся с усмешкой, закрывая дверь, но в тот момент, когда она закрылась за мной, моя улыбка соскользнула, когда я ушел со скоростью, которая была чуть ниже бега. В течение нескольких минут, пока я шел, стояла тишина. Итак, саундбайт наконец-то начал. «Срань господня, ты видел эту цифру?» Отчаянно зашипел я, заставляя свой голос оставаться ниже крика. Лицо саундбайта побледнело до пепельно-белого цвета. «Черт возьми, я никогда не слышал, чтобы такое большое число на самом деле использовалось для чего-то, что не было сделано из чистого золота. Так много нулей подряд, все на одном листе бумаги, одно число». Я со стоном провела руками по лицу. «Я думаю, что можно обеспечить маленькую страну за деньги с моей награды. Нет, я мог бы управлять маленькой страной, а ты мог бы финансировать среднюю». Моя улитка страдальчески вздрогнула, прежде чем бросить на меня косой взгляд. «Просто, насколько сильно мы облажались? Ах, я отчаянно зачесал затылок. В краткосрочном, может быть, очень сильно, а может быть, и вовсе нет, зависит от того, существует ли на самом деле пользователь фрукта горячо-горячо или я просто дул горячим воздухом на ракетмена, хотя и в долгосрочной перспективе. Я почувствовал, как в моем животе открылась небольшая яма, когда в моем сознании вспыхнули образы деревьев, царапающих небо, окровавленных цепей и пузырей. Могут возникнуть проблемы. Если повезет, у нас будет подкрепление, к тому моменту как мы доберемся до конца рая, но нам все равно понадобятся люди, которые прикроют наши спины, и тебе придется держать себя начеку. Ты знаешь, что я имею в виду. Так плохо, да, застонал саундбайт. Ну, мы стоим небольшое. Я замолчал, когда заметил, что моя улитка бросила на меня плоский взгляд, прежде чем вздохнуть в поражении. Хорошо, стоим с национальный бюджет Среднего Королевства, так что да, люди будут охотиться за нашими головами, но за исключением того, чтобы заставить правительство каким-то образом снизить наши награды. Такому не бывать. Или нам снизить градус нашей риторики. Саундбайт смертоносно зарычал. После того, что было в той книге и что натворил с пандом. Ни за что. Я решительно пожал плечами. Тогда, я думаю, наш единственный вариант, это озираться по сторонам и не позволить застать себя в одиночестве. Вот так просто. Саундбайт начал кивать в знак согласия, прежде чем застыл и бросил взгляд на приближающийся переулок. «Ты имеешь в виду, как сейчас?» Я бросил взгляд на переулок, а затем снова уставился прямо перед собой, все время разминая пальцы в перчатках. «Да, хорошо, в этом ты прав», — натянуто улыбнулся я. «Но брось, на нас уже дважды напали в этом городе, каковы шансы, что мы получим хет-трик? Я уже достаточно раз искушал судьбу, чтобы даже отдаленно не удивиться, когда сильная рука вынырнула из тени переулка и втащила меня внутрь. Как я и ожидал, о чем свидетельствовал мой прыжок с движением, тем самым застигнув нападавшего врасплох и дав мне свободу действий, в которой я нуждался, чтобы схватить его и прижать к стене, мое предплечье у его горла и моя гому-гому пистолет-подобная перчатка, заряженная ракушей отклона, ударила ему в лицо. «Дернись, и я раскрою тебе череп», — жестко предупредил я их. «Меня ограбили один раз, позор мне, меня ограбили дважды, и тебя все равно ограбит, потому что твой грабитель знает карате рыболюди», — проворчал мой противник вокруг моей руки. Я растерянно моргнул. «Какого?» До меня дошло, когда рука упомянутого грабителя внезапно вскинулась и схватила меня за запястье. «Ох, черт, грохот, гакх!» Задохнулся я, упав на землю, боль пронзила меня, когда я внезапно обнаружил, что перевернулся и рухнул на землю в одном размытом движении, с моей правой рукой, вывернутой вверх и за спиной глупо железной хваткой. «Отпусти его или приготовься к встрече с МММПХ». Рев саундбайта внезапно перешел в бессловесное и отчетливо невнятное бульканье. На секунду я растерялся, но потом до меня донесся запах соли, и я понял, что именно использовалось для кляпа. «Кайросики», — пробормотал я себе под нос, прежде чем заговорить. «Ты жульничаешь». Я вздрогнул, когда меня потянули за руку, показывая, что мой похититель внезапно напрягся. «Черт возьми, ты молодец. Думаю, я не должна удивляться, что ты знаешь моего наставника, а...» Я растерянно моргнул на секунду. Затем я вспомнил все, что успел разглядеть из внешности моего похитителя, когда держал его, и внезапно реальность ударила меня. Каала, не успело это имя слететь с моих губ, как я почувствовал, что меня рывком подняли на ноги и развернули, поставив лицом к лицу с единственным человеком, практикующим карате рыболюдей, которая застенчиво улыбалась и почесывала затылок. «Извини за грубое обращение, Кросс», — виновато усмехнулась она, — «но это должно быть частным делом, и подобраться к тебе и твоей команде – совсем нелегкая задача, особенно когда самопровозглашенный бог шума находится на расстоянии вытянутой руки от тебя в любое время дня». «Птауи», – Саундбайт выплюнул кусок океанического металла, прежде чем мрачно нахмуриться. «Мне следовало бы вырвать твои барабанные перепонки из твоих». Брюхоногий моллюск внезапно остановился без предупреждения, моргая в полном замешательстве, прежде чем отпрянуть назад. Что, черт возьми, у тебя на спине, и почему мне хочется обоссать свою раковину? Со всем уважением, я имею в виду». Я тут же шлепнул Саундбайта по его дурацкой раковине, когда Каала побледнела и в ее глазах появилось отсутствующее выражение. «Извини за это, большой рот, маленький мозг, он запущенный случай», — извинился я, — «совсем как ты». Я не пропустил ни секунды, чтобы снова ударить его, прежде чем продолжить. «В любом случае, пройдя мимо этой совершенно неумелой ошибки», — подсказал я, к счастью, заставив Каалу покачать головой с легкой дрожью. «Может, расскажешь мне, какой революционной армии дело до меня и моих людей?» Каала бросил неуверенный взгляд на Саундбайта, прежде чем твердо кивнуть. «А, да, конечно. И прямо сейчас с тобой говорит не революционная армия, а только я. Есть две вещи, которые мне действительно нужно сделать». Я растерянно моргнул. Ладно, наверное, что за деупх? Я был отрезан ветром, который выбила из меня Каала, одна из самых сильных и влиятельных женщин на морях, прямо врезавшись в меня. «Спасибо», — прошептала она мне в грудь, и я отчетливо осознал, что на моей рубашке внезапно появились два мокрых пятна. «Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо тебе огромное за все, что ты сказал, за все, что ты говорил, просто за все это. Никто никогда не говорил этого раньше, не так, раньше. Я думала, она покачала головой. «Не знаю, что я думала, но теперь, мир, настоящий мир и терпимость между рыболюдьми и человечеством, теперь это кажется реальным и возможным, и все это благодаря тебе». И она подняла голову и со слезами на глазах улыбнулась мне. «И я не думаю, что когда-нибудь смогу достаточно отблагодарить тебя за все, что ты сказал». Медленно, осторожно я ответил на ее объятия и улыбнулся. «Ни за что», — выдавил я. «Мне хотелось сказать больше, рассказать о том, что, как я знал, произошло, что заставило меня так говорить, попросить ее о помощи, о ее участии в том, чего я хотел достичь. Но, честно говоря, я знал, что это просто коснется прошлого, к которому не было смысла касаться, поэтому, в конце концов, вероятно, было лучше, чтобы я просто перевел разговор дальше». «И что за второе дело?» — наконец спросил я. Выражение лица Каалы тут же погасло. «Это треск». Я рухнул на спину с бульканьем, в голове звенело, челюсть болела как сумасшедшая, и, прежде чем темнота завладела мной, мне удалось разобрать последнюю фразу. «Ква, черт возьми, ты назвал милой, ты, болтливый сукин сын. Здравствуй, тьма, мой старый друг. Я вновь пришел поговорить с тобой. О!» Я застонал, снова пытаясь вернуться в сознание. «Черт, я слишком много раз терял сознание за один и тот же месяц. И так же быстро, как меня ударили, воспоминания, которые были выбиты из моего мозга, вернулись, и я ударился затылком о то, к чему прислонился. Да, стоило предвидеть, что это произойдет», — язвительно пробормотал я. «Следующее, что я осознал, было то, что я сижу на довольно твердой земле, со стеной или нет, перилами позади меня. Желая, чтобы мои нейроны сработали должным образом, я ухватилась за верхнюю часть перила и поднялась на ноги, открыв глаза, намереваясь выяснить, куда меня утащили. О, черт возьми! Позже я запомню тот день как рекорд того, сколько раз за то время, что я был без сознания, я чувствовал, как моя проклятая кровь замерзала. Потому что, основываясь на том, что мои чувства собрали, я ожидал, что мы будем в каком-то отеле или что-то в этом роде, одном из многих легко просматриваемых мест в островном мегаполисе Ватерсем или даже на краю городского фонтана. Но зрелище, представшее передо мной, немедленно опровергло это. Я не был в отеле. Я даже больше не был на Ватерсем. Черт, я даже не был уверен, что нахожусь в гребаном Грандлайне. Я не был нигде, где я когда-либо был раньше, но это, черт возьми, не означало, что я не узнал его в одно мгновение. Потому что, на самом деле, я должен быть полным идиотом, чтобы не провести связь между тем, что меня вырубил высокопоставленный революционер, и тем, что я нахожусь на балконе, выходящем на очень обширную, очень бесплодную и каменистую, и, прежде всего, очень белую пустыню. «Балтига», — выдохнул я, — «действительно, невероятно хорошо информирован», — раздался глубокий голос рядом со мной, тот, который я смутно узнал. Я слышал его однажды, прямо перед тем, как мы покинули локтаун. Я тяжело сглотнул, приводя свои мысли в порядок, больше похоже на здравый смысл. Возможно, я никогда раньше не видел этого места, но она известна как земля белой глины. Я повернулся лицом к одному из немногих мужчин в мире, который превосходил меня по уровню награды. И что еще более важно, она известна как ваша штаб-квартира и всех, кто работает на вас, драгон-революционер. Татуировка высокого мужчины сморщилась, когда он ухмыльнулся. Ты имеешь в виду драгона-революционера? Или Монки Д. Драгона? Я поморщился и смущенно почесал щеку. Да, извини за это. Я запустил СВС, потому что думал, что это помешает Гарпу арестовать нас, но оказалось, что он уже принял меры предосторожности и, ну, это было дерьмовое шоу, подождите. Я яростно напрягся, когда понял, что, черт возьми, было не так с этой сценой. Хорошо послушай, и послушай внимательно. Ты можешь быть величайшим героем в мире, и я могу извинить, что меня похитили, но я сотру эту проклятую семейную ухмылку с твоего лица, если ты не скажешь мне, где, черт возьми, саундбайт, и я имею в виду, прямо сей. Значит, все твое дерзкое и воинственное отношение на самом деле не притворство, да, нет, он просто отказывается принимать дерьмо от кого бы то ни было, хотя он мог бы выбрать получше, чтобы умереть за это. Я обернулся, чтобы увидеть Каалу, небрежно идущую ко мне, с саундбайтом в ладони, улыбки, которыми они щеголяли, указывали на то, что они каким-то образом быстро подружились, пока меня не было. Ну, усмехнулся я, скрестив руки на груди. Вам удалось прекрасно поладить за это, я могу только молиться, короткое время. О, не совсем прекрасно, усмехнулась она, бросая мне саундбайта, которого я поймал и вернул на плечо. Я не знаю, как ты делаешь то, что делаешь. Я попробовала, его вес напрочь сбил мое равновесие. Чистая практика, проворчал я, прежде чем стрельнуть взглядом в саундбайта. Что, никакого сос-команде, как только меня вырубили. Саундбайт хихикнул. Эй, ты не единственный, кто спал без задних ног. Я проснулся всего несколько минут назад. Что касается того, почему мы сошлись с бандиткой, ну-у-у. Его ухмылка приобрела злорадный оттенок. Скажем так, она свела меня с несколькими братьями по скорлупе, которые дали мне много поводов для размышлений. Справедливо, кивнул я, прежде чем повернуться к хозяину острова. Прежде чем мы начнем, нельзя было провести этот разговор еще в Ватер 7, я имею в виду. Я фыркнул и ткнула большим пальцем в сторону основной части башни. Я почти ожидаю, что тревога начнет звучать в любую секунду, когда моя команда штурмует это место и очень болезненно начнет выводить ваших людей из строя. Кроме того, на случай, если вы проморгали, остров теперь стал революционным. Не так уж много риска, не так ли? Драгон и Каалы хихикнули. Во-первых, Кросс, если бы этот остров было легко найти, мы бы уже давно собрали вещи и уехали, сказала Каала. И второе, подхватил Драгон. Я искренне сомневаюсь, что мой сын и его друзья будут здесь в ближайшее время, даже если бы он знал, где мы находимся. Я решительно поднял бровь. Как и с Пандом, и ты знаешь, как это обернулось для него. Вездесущая ухмылка Драгона на мгновение дрогнула, прежде чем стать шире и темнее. О, я прекрасно понимаю, как все обернулось для директора Спандама. На самом деле, я испытываю искушение поблагодарить мировое правительство сейчас, хотя сомневаюсь, что они даже осознают, насколько их мстительность принесла нам пользу. Мгновение я озадаченно смотрел на него, а затем мои щеки начали болеть от того, как сильно я улыбался, подобно абсолютному психопату. Ао, пожалуйста, скажите мне, что они поместили его именно туда, куда я ожидал. О, глава 44.6, 18 часов назад. Итак, задумчиво произнес Эмпория Иванков, делая, в данный момент, глоток из бокала с мартини, который он вертел в руках. «Где именно вы его нашли?» «В изолированной камере, вдали от любых визуальных улиток, с красивой большой табличкой, висящей у него на шее с надписью «Свежее мясо», — ответил Иназума, сделав глоток из своего, в данный момент, бокала. «Полагаю, они хотели, чтобы он испытал тот неведомый ад, который вызвал так называемый демонический буксир, сэр». Королеве Ньюкам и потребовалось мгновение, чтобы осознать это, прежде чем широкая улыбка появилась на его лице. «Хихо, Бенбой, да, а король королев?» — прокричал постоянно меняющийся убийца, поворачиваясь к нему. «Поменяйся снова местами с одним из связистов и позвони по этому номеру», — приказал Иванков, протягивая ему карточку, которую Бентам бегло просмотрел, прежде чем бросить в ближайший факел. «Величайший герой в мире должен услышать об этом как можно скорее. Вернусь через минуту», — обещал Бентам, прежде чем броситься вниз по резным коридорам. Иванков смотрел, как человек-клон убегает, прежде чем перестать улыбаться и взглянуть на человека-ножницы рядом с ним. «Инабой, будь добр, принеси мне новый наряд». «Хорошо, я собираюсь полностью разрушить то, в котором нахожусь». Иназума склонился в глубоком поклоне. «Немедленно, королева Иванков». И с этими словами Иназума развернулся на каблуках и зашагал прочь. Как только он ушел, Иванков обратил свою внезапно хищную улыбку на дрожащего, закованного в кандалы и с кляпом во рту человека, которого прежде держали в камере. «Итак, спандабой», — промурлыкал импария Иванков, его пальцы впились в шприцы. «Почему бы тебе не сделать мне одолжение и не рассказать мне все о том, что еще было в той твоей маленькой черной книжечке, ХМ?» Он склонил голову на бок. «В качестве разминки, понимаешь? О, настоящее время. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ахохах, вот что я называю кармой», — ахнул я. «Признаю, что нахожу все это дело довольно терапевтическим для себя», — драгон усмехнулся в знак согласия. «И помимо моих личных чувств по этому вопросу, разведданные, которые мы получили, весьма полезны для наших операций». «Столько секретов», — Каала задумчиво вздохнул. «Ужасающе и кошмарно, конечно, но, несомненно, полезно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». У меня вырвался задыхающийся смешок, когда я кивнул в знак согласия. «О, я могу только представить. И все же, вы не возражаете, если я раскрою эти секреты в свободное время через СВС?» Это заставило Каалу заморгать в замешательстве. «ХМ, как ты сможешь это провернуть? Разве та книга не была уничтожена?» «Альтернативные источники», — ухмыльнулся я, скрестив руки за головой. «Я недавно завербовал старый меч Спандама в свой арсенал, и я полностью намерен взять у него интервью при первой же возможности. Он за Анслон, который всегда был при нем», — радостно объяснил Саундбайт. Каале потребовалось мгновение на осознание. «ХМ», — драгон задумчиво подпер подбородок, прежде чем пожать плечами. «Очень хорошо, продолжай. Мы уже действуем на основе полученной информации, и Иванков может выкачать из него всю информацию быстрее, чем ты будешь допрашивать своего меча. К тому времени, как ты разгласишь информацию, мы уже закончим с соответствующими операциями». Я хлопнул в ладоши с довольной улыбкой. «Тогда у нас есть соглашение». В следующее мгновение выражение лица драгона сменилось каменной серьезностью. «Раз мы заговорили об альтернативных источниках», — мое собственное выражение лица стало пустым, когда я щелкнул пальцами. «Гастрошумоподавление», — решительно заявил я, и драгон поднял бровь, когда статика заполнила воздух. «Я готов открыть вам свой секрет, но честно предупреждаю, это далеко за пределами безумия, которое производит Grand Line, обычно». «Понятно», — кивнул драгон, скрестив руки на груди. «Итак, она сосредоточена вокруг путешествий во времени или пространственных путешествий?» Я слегка приподнял бровь. «О, я полагаю, вы уже знакомы с этой конкретной ситуацией». Драгон гордо поднял голову, и его ухмылка приобрела хищный блеск. «Я имею дело со всем миром. Рай, новый мир и все блю, по отдельности впечатляет, но как только ты испытаешь их все, тебя ничто не способно удивить. Даже глупость Гарпа, когда он произнес твое имя, сказав, что не собирается этого делать». Ухмылка дракона слегка дернулась. «Почти ничего. Я немного поиграл с мыслью о том, чтобы привести 4 конкретных инициала, но, честно говоря, это был вопрос, на который я действительно не хотел знать ответа, поэтому я удовлетворился тем, что прислонился к перилам, скрестив руки на груди. Меня сбросили сюда из двух измерений слева, где я был страстным поклонником истории о том, как ваш сын шел к пути короля пиратов. Эта история все еще продолжалась, так что у меня есть пробелы, и я уже вызывал рябь, но это принесло мне некоторую пользу. Рядом с нами раздался недоверчивый смешок. Неплохо придумано, Кросс. Попробуй еще, усмехнулась Каала, пренебрежительно махнув рукой. Дракон, тем временем, никак не отреагировал. Ну, тогда давай перейдем к делу. Хорошо, что, ты хочешь сказать, что не хочешь даже малейшего намека на то, что грядет? Спросил я, заметив краем глаза Каалу, когда она переводила взгляд с меня на него, кровь отхлынула от ее лица, и смесь шока и ужаса появилась на ее лице, когда она, наконец, осознала, что я, на самом деле, совершенно серьезен. ТСК, дракон пренебрежительно махнул рукой. Я намерен дать миру ответ, к которому пришел сам, а не путем обмана и использования тех текучих знаний, которыми ты обладаешь. В конце концов, его ухмылка стала более знакомой. Какой тогда в этом интерес? Я обдумал это на мгновение, прежде чем откинуть голову назад с хихиканьем. Ха-ха-ха. Черт возьми, я не знаю, действительно ли ты сын Гарпа или дьявола, но ты определенно Монки, определенно да и абсолютно отец Луффи. Я мог бы сказать тебе это бесплатно. Саундбайт хихикнул. Серьезно, одна только улыбка. Хи-хи-хи-ху-ху-ху. Ладно, время болтовни закончилось, оборвал я его, веселье исчезло с моего лица и заставило Саундбайта протрезветь так же быстро. Вы все еще не ответили на мой первый вопрос. Почему я здесь? Потому что, черт возьми, это точно не для обмена любезностями. Я скрестил руки на груди и сменил позу на более агрессивную. Что бы это ни было, я предлагаю покончить с этим как можно скорее, потому что, если я пропущу крестины нового корабля моей команды, я буду зол. Драгон и Каала также быстро стали серьезными, все следы краткости мгновенно испарились. Вы здесь для того, чтобы я мог предложить вам место в моей армии, Джереми Кросс и Саундбайт. Четко и без малейших колебаний объявил Монки Д. Драгон. Мы с Саундбайтом обменялись взглядами, прежде чем я повернул пальцы, чтобы он продолжил. Сам революционер даже не дернулся, когда отвернулся от нас, непоколебимо глядя на белое пространство, раскинувшееся перед нами. С самого первого дня, когда вы основали СВС, вы были неоценимым союзником моих усилий, начал он. Алабаста не единственная страна, которую ваши слова сподвигли на восстание против тирании мирового правительства в течение последних 4 месяцев, даже если не учитывать массовый всплеск в течение последних 4 дней. Вы четко обозначили свою позицию и доказали, что у вас хватит смелости защищать ее до самой смерти. И с тем невероятным знанием, которым вы обладаете, даже не принимая во внимание будущие события, вы были бы еще большей помощью на моей стороне. Я не оставлю пиратов соломенной шляпы, сразу же сказал я. И я не прошу тебя об этом, сухо усмехнулся драгон, отрицая это. Я не такой дурак, чтобы воображать себя способным разорвать хватку моего сына на твоей верности или его хватку на любом из твоих товарищей по команде. И я не настолько недалек, чтобы думать, что человек не может эффективно предложить свою преданность двум флагам одновременно, особенно учитывая, что я не могу представить себе сценарий, при котором упомянутые флаги когда-либо вступят в конфликт друг с другом. Несмотря на это, он бросил на меня ледяной взгляд. Позволь мне быть настолько ясным, насколько это возможно. Я не предлагаю тебе должность простого члена или даже исполнительного директора. Я предлагаю тебе партнерство, чтобы возглавить революционную армию вместе со мной, в том же звании, что и сам Сабо, чтобы мы могли ускорить наши усилия по свержению мирового правительства и показать миру правду. Я приподнял бровь. Кстати, где начальник штаба Сабо? В любом месте, даже отдаленно не близком отсюда, ответила Каала. Серьезно, как бы ни было приятно, что к бедняге вернулись воспоминания, одного упоминания имени Луффи достаточно, чтобы заставить его наговаривать всем на уши о своем потрясающем младшем брате. Она махнула рукой с пренебрежительным ТСК. Я уважаю Сабо до чертиков и обратно, но он все равно бы болтал без умолку, а ты бы болтал без умолку, если бы он был здесь, а сейчас нам нужно сосредоточиться на деле. Это действительно похоже на него, признал я. Если я правильно помню, Эйс всегда говорил пиратам Белауса о Луффи, когда представлялся случай. Даже другие Дэ не застрахованы от него. Вернув ход своих мыслей на рельсы, я оглянулся на драгона. Что именно это будут за отношения, которые ты предлагаешь? На данный момент все достаточно просто, Небрежно махнул рукой Драгон. Содействие глобальным коммуникациям, некоторое руководство здесь и там, а также обмен контактами и любыми другими информаторами, которых, я не сомневаюсь, тебе удалось приобрести в течение вашей, честно говоря, довольно впечатляющей карьеры. Будь уверен, мы не останемся неблагодарными. Я полагаю, что лучший способ описать все это. Он повернулся ко мне и изобразил свою семейную улыбку от уха до уха, протягивая мне руку. Ты станешь нашим партнером, заключил дракон, в революции. Долгое время я просто смотрел на руку драгона, вес этого жеста был ясно виден, обдумывая все возможности и все последствия, которые возникнут из его принятия. Все преимущества, которые я получу, объединившись с ним, все инструменты, которые попадут в мое распоряжение. И именно с этими мыслями я медленно протянул свою руку к его и шлепнул по ней, прежде чем отдернуть руку. Прости, что сообщаю тебе, драгон, я пожал плечами с искренним сожалением, но ты опоздал на 4 месяца. Боюсь, у меня уже есть свои планы. Челюсти Коралы и Саундбайта отвисли, но выражение лица драгона было бесстрастным. Ты все равно будешь в состоянии продолжать операции, которые ты уже начал, заверил он меня. Я ни на секунду не сомневаюсь, что ты делаешь хорошую работу. Я кивнул головой в сторону, поморщившись. Эх, мы все еще находимся на стадии основания наших корней, но я ценю это чувство, и я чувствую то же самое по отношению к тебе, но это не то, почему я говорю нет. Я говорю нет, потому что, когда я думаю о том, чтобы объединить усилия с тобой, я не могу выбросить короля Нефертари из головы. Кросс, король Нефертари Кобра жив и здоров, мы предлагаем его королевству всю возможную помощь. Начало Коралла с небольшой долей отчаяния. Я рад слышать, что у Кобры все хорошо, прервал я ее, подняв руку. Но я говорю не об отце Виви, я говорю о ее прапрапрапрадедушке. Драгон поднял бровь. Объясни, все просто. Где-то от 9 до 8 ста лет назад король, или королева Нефертари, я полагаю, объединили свои силы с Альянсом, чтобы свергнуть то, что, как я могу только предположить, было империей или королевством, охватывающим весь мир, или что у вас там было, и когда они преуспели, этот Альянс поднялся, чтобы занять место первоначальной империи. Перенесемся в сегодняшний день, и мы увидим первые следы повторения истории. Это вызвало реакцию, лицо Коралы вспыхнуло от ярости, когда она сделала угрожающий шаг вперед. «Ты обвиняешь нас», – мрачно прошипела она, – «в желании свергнуть мировое правительство только для того, чтобы мы могли занять его место». Драгон попытался повернуться к ней лицом, но я опередил его с пренебрежительной усмешкой. «Не будь идиоткой, Коралла, это даже близко не то, что я говорю, и я никого не обвиняю. Я хочу сказать, что, независимо от того, чего хочет любой из нас, мы все еще смертны. Однажды мы умрем, и при условии, что к тому времени нам действительно удастся выйти на первое место, другие люди займут наши места в управлении миром. И кто знает, весело сказал я, может быть, они будут такими же праведными и морально твердыми, как мы, и, может быть, люди после них, и люди после них. Я медленно позволил своему выражению лица упасть в хмурое выражение, но это не навсегда, никогда навсегда. Абсолютная власть – это худший яд в мире, Коралла, как ты хорошо знаешь, сражаясь с ним каждый божий день. Дело не в желании, которое может привести к тому, что революционеры во всех отношениях заменят мировое правительство, а в неизбежности. Это вопрос подверженности человечества ошибкам. В конце концов, революция означает идти по кругу. Ярость Коралы сменилась замешательством, в ее голове явно пронеслось множество противоречивых мыслей. Ты поднимаешь справедливый вопрос, Джереми Кросс. А затем она резко повернула голову к своему начальнику, на ее лице был ясно написан шок. «Сэр, что вы? Хватит, Коралла!» Драгон заставил ее замолчать, подняв руку. Выражение его лица омрачилось. «Я уже давно принял то, что Кросс описал как слишком реальную возможность, и я уже давно предусмотрел непредвиденные обстоятельства на случай, если такая возможность произойдет. Кросс не сделал ничего, кроме изложения фактов». В то время как Коралла медленно побледнела и зажала дрожащей рукой рот, драгон вернул свой внезапно гораздо более жесткий взгляд на меня. Но даже несмотря на эту неизбежность, продолжал он, факт остается фактом, что наши цели и враги одинаковы, и что ни вы, ни ваши, ни даже я и мои недостаточно сильны, чтобы противостоять монолиту, который сокрушает нас всех в одиночку. Если у тебя есть договоренность, которую ты предпочитаешь, я бы очень хотел ее услышать. Мне потребовалось мгновение, чтобы правильно сформулировать свои мысли, прежде чем ответить. Полагаю, вам знакома поговорка «доверяй, но проверяй». Конечно, ответил Драгон. Я предлагаю нечто подобное, сказал я, поднимая руки с разведенными указательными пальцами. Рука об руку, но не сросшиеся. Вместе, но порознь. Верность, но без единого флага. Вы идете своим путем к истине, а мы пойдем своим. И до тех пор, пока вы не наступите нам на пятки, мы не наступим на ваши. И черт возьми, мы могли бы даже время от времени предлагать друг другу жест доброй воли. Я сложил руки за спиной и посмотрел Драгону в глаза. Но наши соответствующие группы останутся отдельными, и если произойдет слияние, то это произойдет через много лет, когда тени мирового правительства не будут такими темными. И я небрежно махнул рукой с покорной улыбкой. Подумайте об этом так. Если один из нас когда-нибудь будет вынужден сбросить карты, то, по крайней мере, другой все еще будет в состоянии забрать свои фишки и продолжать играть. Когда я закончил, Каала задумчиво нахмурилась, а Драгон просто уставился на меня. В конце концов, однако, на его лице появилась печальная усмешка. «Я бы предпочел, чтобы ты был поглубже в загоне, чем это». Он задумчиво вздохнул. «И я, честно говоря, удивлен, учитывая твою новую награду, что ты ее не принимаешь, но, полагаю, я просто возьму то, что могу получить». Я небрежно пожал плечами. «Эй, какого черта я должен беспокоиться об этой трате чернил и бумаги? В конце концов, я позволил хищной улыбке скользнуть по моему лицу. Если я им так нужен, сначала им придется пройти через мою команду». «Не знаю», — протянула Каала, покачиваясь на ногах и скрестив руки за головой. «Я довольно легко тебя поймала». «Ты не в счет», — ухмыльнулся Саундбайт. «Ты — то, что мы называем выкрутасы нового света». Каала подняла палец, прежде чем уронила его и с шипением закрыла рот. «Это знаешь что, у меня нет хорошего ответа на это, но все же, если...» — вмешался Драгон, бросив одновременно сухой и ошеломленный взгляд на своего подчиненного. «Я могу продолжить», — учительница боевых искусств со скрипом закрыла рот руками и покраснела. Революционер продолжал наблюдать за ней в течение мгновения, прежде чем медленно перенаправить свою улыбку на меня и протянуть руку. «Значит, союзники в революции».